Не перестаю удивляться неоправданной агрессии людей и их полному неверию в этих условиях. А уж если говорить о необходимости спасения человечества, то возникает резонный вопрос: а какая же часть человечества должна быть спасена? Конечно, для меня, как Творца пространства и людей, важны все мои проявления, причем все без остатка. Но дав вам право свободной воли, я тем самым предопределил пределы своего участия в судьбе человечества. А это значит, я вам говорил об этом не один раз, я не имею права и возможности вмешиваться в свободный выбор людей. Мне остается лишь с огромным огорчением констатировать, что, увы, очень много людей так никогда и не смогут перейти границу эпох самостоятельно, без моей на то помощи. Поверьте своему Творцу, людям просто невозможно войти в новый мир высоких вибраций, в мир шестой расы, не подготовив себя, свое внутреннее «я», к новым, совершенно необычным условиям проявления в астральном, менее плотном плане. Я предупреждал вас о том, что трансмутация вашей оболочки является для этого перехода необходимым условием, ибо невозможно существовать в новом пространстве высоких монад, обладая низкочастотной формой проявления. Но такие, казалось бы, необходимые условия перехода человека в мир высоких монад являются, тем не менее, не единственными и даже не основными. Определяющим условием перехода людей в новый мир является все же их истинная вера в божественный смысл происходящих событий преображения пространства. Причем не как неизбежные планетарной катастрофы, а как великого перехода на новую ступень развития сознания человека, предварительно очищенного от старых догм и заблуждений до чистоты божественного света. Самостоятельное очищение сознания человека является самой главной ступенью его возвышения и перехода в мир божественных монад. Ибо только очищенное сознание способно помочь самому человеку сделать правильный выбор в сгущающихся сумерках социального и политического хаоса, в который входит человечество перед экзаменом квантового перехода. Посмотрите, как спрессовываются события, подталкивая людей к выбору своего дальнейшего поведения. Ибо от этого выбора пути и поведения даже отдельной сущности начинает зависеть мир, причем не теоретически, а совершенно реально. Ибо только свободный выбор свободных людей может спасти человечество, ваш мир, уже стоящий на грани не просто межрелигиозных конфликтов, а столкновений принципиально разных концепций понимания структуры мироздания и роли той или иной религии в будущем человечества. Вот когда может начаться, ибо уже тлеет, бесконечное перетягивание каната уже не просто религий, а вечно непримиримых концепций представлений людей о Создателе или Всевышнем, ибо во всех основных мировых религиях присутствует человеческий фактор. И во всех них присутствует совсем не божественная, а человеческая регулярность. Самое ужасное заключается в том, что факел опасности прямого столкновения приверженцев разных религий, а значит и разных представлений о Боге, преднамеренно искаженных управляющими силами планеты по принципу «разделяй и властвуй», передан в руки России. В предыдущих диктовках я уже обращал внимание людей на обстоятельства и возможность распространения войны религий на Европу. Теперь я должен вас предупредить, что эта же опасность стоит на пороге вашего дома, и вековое благодушие российского народа должно срочно уйти из сознания людей. Теперь только мудрость поколений должна стать для вашего народа той самой доминантой, которая сможет сплотить людей духовно в условиях нарастающего накала страстей, грозящего перерасти в непримиримое состояние войны религий. Вот когда становится очень важным голос человека веры, причем веры не в религиозное наследие своих предков, а истинной веры, веры человека, поднявшегося над искаженными представлениями прошлого, совершенно не соответствующими реальной картине мироздания, а следовательно и моим планам эволюции сознания человека пятой расы. Посмотрите, как намеренно сгущаются сумерки мракобесия над российским многоконфессиональным народом. И это происходит в то время, когда этот народ, по моему выбору, должен сделать исторический шаг и первым пройти экзамен квантового перехода в мир высоких божественных монад. В этих условиях я хочу еще раз подчеркнуть, только народ России, а точнее люди этого народа, были выбраны Творцом стать первыми, стать первопроходцами в новый мир, в мир измененного сознания. И неправы медики, утверждающие, что измененное сознание человека есть клиника, ибо измененное сознание как раз и есть одно из условий перехода человека в мир высоких вибраций. Сегодня я обращаюсь, и это очень важно, к тем из вас, кто составляет 75% электората страны, постоянно игнорирующего выборы человеческой регулярности. Ибо эти люди прекрасно понимают, что бездуховная власть и искусственно созданная ею возможность манипулирования сознанием человека ничего хорошего не могут принести людям, кроме иллюзий, очередного обмана и несправедливости. Я обращаюсь к большинству российского народа, ибо только в этом неголосующем большинстве и заложена самая настоящая надежда на преображение и спасение. Только эти люди и сохранили чистоту представлений, пусть даже самобытных, о Творце, а значит непорочность сознания и внутреннее стремление к истине, которого нет и не может быть в сегодняшнем мире мамоны. Но теперь уже нельзя просто игнорировать этот искаженный мир. Именно сейчас, как никогда, очень важна активная позиция этих чистых людей. Ибо, как я уже говорил в недавней диктовке, вас всех ждет осень преображения. Самое решительное и веское слово этой осенью должны сказать люди, которые верят своему внутреннему «я», а значит, своему божественному началу, и действительно могут составить основу народа поводыря человечества. Обратите внимание на мои слова, ибо если эти люди услышат мое обращение к ним, то тогда автоматически снимется 2% лимит активного населения планеты применительно к российскому народу, потому что эти 75% постоянно неголосующих людей России и будут теми самыми 2% от населения планеты, которые спасут человечество. Вот почему я с таким оптимизмом, несмотря на скептическое отношение некоторых людей к призыву Творца, утверждал и продолжаю утверждать, что наступает время России, и только ей под силу спасти человечество в этот исторический период смены эпох. Я говорил вам много раз о том, что вы являетесь счастливыми людьми, ибо вы увидите уже в этом проявлении уникальные события смены эпох, и сами будете их участниками, изменение сознания человека и открытие его уникальных творческих способностей. Но самое главное, вы почувствуете переход человека в мир высоких монад и первыми испытаете счастье новых возможностей человека, осознаете по-настоящему возможности человека как сотворящей божественной сущности. Вы избраны Богом, и в этих моих словах заключено все. И самое главное, заключена перволюбовь, которую я несу своему творению, и которую вы теперь будете нести человечеству, пока не определившемуся в своем выборе, несмотря на огромный поток информации, идущий ему от вознесенных владык. Я понимаю, что в мире капитала, мамоны, у людей совершенно нет или не остается времени на самосовершенствование собственного сознания. Но в этом некого винить, кроме них самих. Ибо мир, в котором они живут, совсем не напоминает божественный рай, а есть всего лишь отражение их искривленного представления о структуре мироздания. Ибо вы сами хорошо знаете, что как мыслите, так и живете. Но какие мысли могут быть у человека, который уповает на отжившие и религиозные догмы и представления? Какие мысли могут быть у религиозного фанатика, не способного мыслить свободно, а значит, не способного увидеть единого Бога, единого Всевышнего. Помните, я говорил вам о том, что все человеческие регулярности направлены на одно – на возможность управления человеческим сознанием, на возможность сделать из людей духовных рабов. Теперь я должен вам сказать, что духовный раб и есть главный разрушитель гармонии божественного пространства, ибо такой человек не видит Бога в своем сознании, ибо уповает только на мифы, насаждаемые человеческими регулярностями. В этих условиях единственным островком надежды на возможность успешного преображения людей пятой расы в шестую без каких-либо радикальных мер с моей стороны остается ваш народ, И не просто народ, а те самые неголосующие 75% населения, которые свободны от догм всех ветвей власти и искривленных представлений о Творце. Эти люди, я это точно знаю, готовы принять всем сердцем единство Творца и готовы создать Святую Русь. Основой Святой Руси должна стать соборность народа, а значит, свободное проявление воли духовно свободных людей, под управлением моих посланцев, людей, которых я наделил возможностью нести Слово Божье людям, и которые приняли на себя ответственность перед людьми и передо мной за чистоту мыслей и промыслов. Это и есть основа божественной регулярности.